«Как? Перед свидетелями?» — Изабелла рассмеялась. «Полагаю, в таких условиях ты бы и сам не был уверен в своих силах». «Мне бы и не предъявили подобных претензий, не пожелали бы идти против общественного мнения». «Какие уж тут мнения? Несчастная Феррара, в ней половина детей похожа на тебя». «Не вижу ничего противоестественного. Людям требуется уверенность в том, что мужчина есть мужчина». «Ну-ну, кажется, у тебя сейчас слюнки потекут». «Еще бы, она была превосходна». «Как и любая другая женщина. Для тебя, разумеется». «Не любая. Я бы не согласился на такую, которая пыталась бы помыкать мной, как ты, бедным Франческо». Изабелла в ярости выбежала из комнаты и пошла к отцу выпросить разрешение быть во главе посланников, которые раньше других встретят Лукрецию. «С нашей стороны это будет жестом доброй воли», — объяснила она. «Альфонс уже виделся с ней. Теперь настала очередь вашей дочери. Раз у вас нет супруги, то роль хозяйки должна исполнять я». Эркюль не возражал. Спорить все равно было бы бесполезно. «Я возьму с собой Юлия», — добавила Изабелла. «К сожалению, из всех ваших сыновей он один сможет составить мне компанию». Альфонс уже скомпрометировал себя. Ипполита держит время как заложника, а Ферранте и Сигизмунд едут вместе с кортежем. Остается только Юлий. «Думаю, Юлию понравится это небольшое путешествие», — сказал Эркюль. Лукреция взошла на борт барки, которая должна была доставить ее в Феррару. Впереди простирались равнинные берега реки По, земля утренних туманов и ночных холодов. Александр, как всегда, оказался прав, когда посоветовал ей беречься от простуды и дал в дорогу теплую меховую накидку. Она улыбнулась, вспомнив встречу с супругом. Альфонсо ясно показал, что приехал не ради разговоров. В нем было много грубого, и консумация с ним не походила ни на одну из тех, что совершали ее прошлые мужья. С Джованни она испытывала неловкость, потому что тот и сам стыдился ее. С прежним Альфонсо, герцогом Бишельи, все то же самое было восхитительным романтическим похождением. С новым супругом это стало неуемным плотским инстинктом, лишенным какой-либо утонченности и требовавшим немедленного удовлетворения. Ей казалось, что она сможет его удовлетворить. Из задумчивости ее вывели радостные крики. Навстречу плыла большая, расписанная золотом галера. Подошла Адриана. «Это Буцентавр маркиза Монтуанской. Она встречает нас, чтобы проводить в Феррару». В глазах Адрианы мелькнула тревога. Она знала о враждебности и забыла по отношению к Лукреции. Корабли пристали друг к другу, и Изабелла ступила на борт барки. Свою первую победу она одержала, застав Лукрецию не в том наряде, в котором та намеревалась предстать перед Альфонсо. На самой Изабелле было великолепное, сверкающее драгоценностями платье из зеленого бархата, длиннополый черный плащ с опушкой из белой рыси. Лукреция поклонилась. Изабелла взяла ее за плечи и холодно поцеловала. «Добро пожаловать в Феррару», — сказала она. «Ваш визит — большая честь для меня, маркиза». «Мне захотелось загладить бестактность моего брата, посетившего вас перед свадьбой», — сказала Изабелла. Лукреция улыбнулась своим воспоминаниям. «Бесстыже», — подумала Изабелла. Но ничего, ей будет не смешно, когда выяснится, что объятия Альфонса принадлежат каждой дворовой девке. Она повернулась к Элизабетте. «Моя дорогая сестра, Элизабетта, позволь прижать тебя к моему сердцу, дорогая. Я так рада видеть тебя. Милая маркиза». «Как дорога?» — спросила Изабелла. Элизабетта бросила взгляд на Лукрецию. «Утомительно. Очень утомительно». Лукреция еще раз убедилась в том, что Элизабетта и Изабелла вступили в союз против нее. Но она не придала большого значения этому обстоятельству. ее внимание привлек молодой человек очень приятной наружности, поднявшийся на палубу барки. Он подошел и протянул ей обе руки. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» — воскликнул он. «Мы совсем заждались вашего приезда. Потому-то и решили немного поторопить вас». Его брови были слегка подкрашены, волосы аккуратно завиты. Огромные черные глаза казались самыми красивыми из всех, что она видела до сих пор. «Юлий», — представился он, — «незаконный сын герцога». Его улыбка была такой теплой и непринужденной, что Лукреция забыла о враждебном присутствии Изабеллы. Она сказала: «Мои кузины, Анджела Джераламо». «Очарован, очарован», — пробормотал Юлий. Его взгляд задержался на Анжеле. Анжела в упор смотрела на него. «Почему, — думала она, — Ипполит мне показался красивым? Только потому, что я не видела этого незаконного сына, герцога Феррарского». Осознав происходящее, Изабелла поторопила их. Им не следовало забывать, что она несет ответственность за церемонию встречи, а возле бечевника, который перекинули недалеко отсюда, герцог Керкюль уже ждет прибытия своей новой дочери. Барка медленно двинулась вперед, и вскоре над водой показались смутные очертания бечевника. Судно остановилось, его подтянули к берегу. Лукрецию привели к старому герцогу. Она опустилась на колени, и ему вдруг стало жалко ее. Что бы ни говорила о ней Изабелла, все-таки эта хрупкая, златоволосая женщина оказалась в чужой стране среди чужих людей. «Встаньте, встаньте, моя дорогая», — сказал Эркюль. «Трава сырая, а у нас впереди торжественная церемония». Он обнял ее и добавил: «Моя барка уже готова к отплытию». Впрочем, рядом с герцогом стояла Альфонса, и улыбка, которую она обменяла с ним, была из тех, что не предназначаются для совсем уж чужого человека. Весь следующий день светило яркое солнце. Гости и хозяева улыбались. Они ожидали, что Феррара встретит их дождями и туманами. У Лукреции был еще один повод для хорошего настроения. Утром ей помогала одеваться девушка по имени Никола, а та сообщила ей, что Джованни Сфорца передумал и не приедет на свадьбу. Возможно, побоялся навлечь на себя гнев Альфонса и его отца, решила Лукреция. В город она въехала верхом на чистокровном арабском жеребце белой масти, в пышном свадебном платье, в сопровождении французского посла и его свиты, прибывших специально для участия в торжествах. За ними следовали самые знатные горожане с прислугой, каждый из которых был наряжен с такой роскошью, точно больше всего на свете хотел превзойти другого в богатстве убранства и украшений, добиться того, чтобы все взгляды феррарцев оказались прикованными только к нему. Перед самой церемонией к процессии присоединился Альфонсо, одетый в строгий серый камзол с чешуйчатым золотым орнаментом. Над его черной шляпой развивалось всего одно перо, и благодаря скромности своего наряда он привлекал к себе все внимание простого люда, толпившегося вдоль улиц и возле замка герцога, где состоялась свадьба. Когда закончились бал и праздничные застолья, служанки помогли Лукреции раздеться. Они сняли с нее малиновое золотым платье и украшены драгоценными камнями головной убор. Освежили лицо и расчесали волнистые золотистые волосы. С ней хотели сыграть 2-3 известные шутки, довольно грубых, в свадебных традициях ее времени, но Лукреция чувствовала себя слишком усталой и ясно дала понять, насколько не расположена к подобному веселью. Вошел Альфонсо. Его не смущали те непристойные забавы, которыми кто-то мог досаждать им. Он был готов провести полночи со своей невестой и больше ни о чем не думал. Таким образом, эта брачная ночь Лукреция заметно отличалась от той, которую она провела с другим Альфонсо.